сказала Наденька и быстрым пируэтом вдруг отвернулась от него и пошла по дорожке к дому. Александр за нею. «Не подходите, не подходите ко мне!» — заговорила она, махая рукой. «Я вас видеть не могу!» «Полноте шалить, Надежда Александровна! Я совсем не шалю! Скажите, где же вы до сих пор были?» «В 4 часа вышел из департамента», — начал Адуев. «Час ехал сюда». «Так тогда было бы 5, а теперь 6. Где же вы провели еще час?» «Видите ведь, как лжете!» Отобедал у ресторатора на скорую руку. «На скорую руку! Один только час!» — сказала она. «Бедненький! Вы, должно быть, голодны. Не хотите ли молока?» «О, дайте! Дайте мне эту чашку!» — заговорил Александр и протянул руку. Но она вдруг остановилась, опрокинула чашку вверх дном и, не обращая внимания на Александра, с любопытством смотрела, как последние капли сбегали с чашки на песок. «Вы безжалостны», — сказал он. «Можно ли так мучить меня?» «Посмотрите, посмотрите, Александр Федорович», — вдруг перебила Наденька, погруженная в свое занятие. «Попаду ли я каплей на букашку? Вот что ползет по дорожке. А, попала, бедненькая. Она умрет», — сказала она. Потом заботливо подняла букашку, положила себе на ладонь и начала дышать на нее. «Как вас занимает букашка?» — сказал он с досадой. «Бедненькая, посмотрите, она умрет», — говорила Наденька с грустью. «Что я сделала?» Она несла несколько времени букашку на ладони, и когда та зашевелилась и начала ползать взад и вперед по руке, Наденька вздрогнула, быстро сбросила ее на землю и раздавила ногой, промолвив: «Мерзкая букашка!» «Где же вы были?» — спросила она потом. «Ведь я сказал...» «Ах, да, у дядюшки. Много было гостей. Пили шампанское? Я даже отсюда слышу, как пахнет шампанским». «Да нет, не у дядюшки», — в отчаянии перебил Александр. «Кто вам сказал? Да у него, я думаю, теперь за стол садятся. Вы не знаете этих обедов. Разве такой обед кончается в 1 час?» «Вы обедали 2. 5-й и 6-й. «А когда же я ехал сюда?» Она ничего не отвечала. Прыгнула и достала ветку акации, потом побежала по дорожке. Адуев за ней. «Куда же вы?» — спросил он. «Куда? Как куда? Вот прекрасно, к маменьке». «Зачем? Может быть, мы ее обеспокоим?» «Нет, ничего». Марья Михайловна, маменька Надежды Александровны, была одна из тех добрых и нехитрых матерей, которые находят прекрасным все, что не делают детки. Марья Михайловна велит, например, заложить коляску. «Куда это, маменька?» — спросит Наденька. «Поедем, прогуляемся, погода такая славная», — говорит мать. «Как можно? Александр Федорович хотел быть». И коляска откладывалась. В другой раз Марья Михайловна усядется за свой нескончаемый шарф и начнет вздыхать, нюхать табак и перебирать костяными спицами или углубиться в чтение французского романа. «Маман, что же вы не одеваетесь?» — спросит Наденька строго. «А куда?» «Да ведь мы пойдем гулять». «Гулять?» «Да, Александр Федорович придет за нами. Уж вы и забыли». «Да я и не знала». «Как этого не знать?» — скажет Наденька с неудовольствием. Мать покидала и шарф, и книгу, и шла одеваться. Так Наденька пользовалась полную свободою, распоряжалась и собою, и маменькою, и своим временем, и занятиями, как хотела. Впрочем, она была добрая и нежная дочь. Нельзя сказать послушная, потому только что не она, а мать слушалась ее. Зато можно сказать, что она имела послушную мать. «Пойдите к маменьке», — сказала Наденька, когда они подошли к дверям залы. «А вы?» «Я после приду». «Ну так и я после». «Нет, идите вперед». Александр вошел и тотчас же на цыпочках воротился назад. «Она дремлет в креслах», — сказал он шепотом. «Ничего, пойдемте. Маман, маман». «А?» «Александр Федорович пришел». «А?» «Месье Адуев хочет вас видеть». «А?»